«Весь день думал только о тебе, как бы нам убежать из медвежьего угла», — бормотал Тимофей, крепко сжимая в своей руке теплую ладонь Дарьюшки. «Что я делаю, Тима, что я делаю? Не дай бог, если кто увидит из наших», — замирала Дарьюшка от любви и от страха. Она не помнит, как оказалась на руках Тимофея, а помнилась от жарких, обжигающих губ. Он нес ее по зарослям чернолесья и целовал в припухлый рот, в горбинку носа, в белую шею. «Ты моя белая птица, Дарьюшка, никто не вырвет тебя из моих рук. Не отдам. Полсвета разнесу молотом, а не отдам. Моя, моя, моя». И опять жгло щеки, горело тело, и сердце расплавилось, как олово в горне кузницы. У Дарьюшки будто отшибла память. Забыла обо всем на свете, ни слов, ни укора. Она сама хотела любви. «Тима, милый, я буду всегда с тобой, везде, везде, хоть в ссылке, хоть в тюрьме, только бы с тобой, каждый час, каждую минуту. Ты любишь меня, знаешь, я загадала возле ключа в роще. Если ты будешь идти навстречу, значит, судьба моя. Только так подумала, и ты идешь. Мне стало страшно и хорошо, хорошо. Я весь день про тебя думала, а ты...» «И я тоже. Тима, милый, какой ты сильный. Куда ты меня несешь? Камылу не утопишь?» «Утоплю, если не будешь моей женой. Буду, буду, Тима. Дарьюшка. Другой судьбы не хочу, Тима. Слышишь? Не хочу. Ты будешь любить меня всегда, правда? Всегда, всегда, вечно. И я, и я. А не разлюбишь потом? Я ведь только кузнец, Дарьюшка. Ни богатства, ни денег, ничего не обещаю. Что сумею заработать, то твое. И я буду работать, Тима. Хоть учительницей в деревне. Можно ведь, правда? Конечно, можно. Если тебя возьмут на войну, что тогда? Боже мой, мне страшно подумать. За царя и жандармов воевать не пойду. Нет. Моя винтовка стрелять будет в них, а не за них. Они это прекрасно понимают. Жду письма из города. Когда шел по этапу, я разговаривал с одним товарищем. Он обещал писать. Вот жду. Бежать в город просто так нельзя, еще натянут серую шинель. Письмо не перехватят. Если перехватят, ничего не поймут. Наши письма не всякий прочитает. Только бы скорее, милый, скорее бы. И ты уйдешь со мною? Ах, боже мой, неужели останусь? Дарьюшка. И он целовал ее влажно-блестящие черные глаза под сугревом таких же черных ресниц. Ей было приятно и щекотно, когда он трогал ладонями ее тугие нецелованные груди. «Жена моя, жена», — твердил он, жарко дыша ей в лицо, счастливый и возбужденный. Над ними склонились ветки черемух, увитые спиралями хмеля. Хмелевые бутоны висли на сучьях, как шелковые шарики. Густая трава в цветенье, черемушник и красные закатные лучи солнца. Комары велись над ними, жужжали шмели, стрекотали кузнечики, а кругом такой плотный пряный аромат, что Дарьюшка опьянела. Она почувствовала, как по телу от горящих пунцовых щек и до икр ног разлился крапивный холод, становилась боязно, и вместе с тем она чего-то ждала. «Тима, милый, родной мой, страшно мне, Дашенька, пожалей меня, прогони». Закатилось солнце и потянуло освежающим ветерком сомыло. Дарьюшка лежала на траве, сосредоточенная, упорно и настойчиво разглядывая, как полыхала огненными космами рыжая борода неба, кроваво-красными полосами вспыхивая возле горизонта. «Я женщина, его жена», — думала Дарьюшка, насыщаясь новым загадочным чувством. «Что будет, Боже мой? Убьет отец, если узнает, а все равно». Дарьюшка шла домой с чувством тихой подавленности, захороненной в сердце виноватости. Над белой еланью сгасли сумеречные краски, и отечно посинело небо. Мать встретила Дарьюшку в сенях. «Господи!» — полуношница заявилась. «Где была-то?» Парнишку посылала к бабке Ефимии, тебя там не было. Купалась в омыле.